Глава 25. Первой, кому позвонил Глеб, была Людаша. Звонок настиг ее, когда, выйдя из подъезда, она направлялась к припаркованной метрах в 100 от дома машине. На московских улицах уже вовсю гуляло лето, поджаривало людей на асфальтовых сковородках, гнало порывами разогретого ветра поземку песка и бензиновый пар, залепляло глаза щекотным тополиным пухом. Ничего этого Людаша не замечала. Деловитость и сдержанность — таков был ее обычный стиль. Сейчас он вдвойне владел этой прекрасной женщиной. Она думала о Глебе, о детях, будущем, и так далеко уносилась воображением в эти свои восторженные просветленные перспективы, что уличная, равно как и любая другая побочная жизнь, не привлекала ее внимания. Явление в трубке почти нормального голоса Глеба вернуло ее к Москве, прохожим и жаре. А его бодрый, его родной тон заставил Людашины губы разъехаться в улыбке. Человек, благополучный в поступках своих, не отличается оригинальностью. И ей тоже, как минутой позже Сашеньке, Глеб сообщил, что борется с врачами и, кажется, недругов побеждает, что переводят его, везут сейчас из реанимации в обычное отделение, еще не знает какое, но знает, что больным он будет ходячим, что она может разок навестить его и успеет, поскольку дня через 3-4 его выкинут из больницы как симулянта с конским здоровьем. А еще добавил вполне стандартное, но вполне искреннее, что скучает по дому и детям, и, конечно, по ней, чудо-жене, так поддержавшей его в трудную минуту своей талантливой писательской запиской. Про себя он молнией отметил, что совершенно счастлив обладать двумя замечательными женщинами, согрелся от этой мысли, но с Людашей ею не поделился. «Целую, целую, целую!» — Людаша слышала в трубке открытую электрическую эмоцию и отвечала ему адекватно, но много сдержанней. Неяркость в чувствах всегда возмущала Глеба в Людаше. Она же эта неяркость, и даже легкое, каждодневное и под разными причинами нежелание заниматься с ним любовью по непонятной ему причине сильнейшим образом его возбуждали. Людаша хотела мужу открыть, что идет на встречу с врачом, который вел его в реанимации, но какой-то потайной неожиданный толчок сознания остановил ее на вздохе. Почему? Сама не поняла. Но так произошло. Вместо этого поздравила, что переводят, расцеловала, наказала, чтобы не буянил, медиков слушался и пообещала завтра же навестить. Привычным своим торжествующим жестом коснулась пышных волос, едва касаясь от счастья земли, достигла серебристой Хонды, прыгнула на сиденье и, прежде чем запустить движок, запустила сидюшник с любимым Макаревичем. «Я пью до дна, за тех, кто в море», — пел Макаревич, и Людаша почти беззвучно, но самозабвенно ему подпевала. Любовь к машине времени перешла к Людаше по наследству от отца-подводника. Песня про тех, кто в море и кого любит волна, всегда приносила удачу родителю. И понятно Людаше. «Жизнь все-таки прекрасна», — думала она, и никто не был в силах с нею поспорить. К трем орлам подъехала с легким опозданием.